того места, где стоял Роран, казалось, что Карн и вражеский маг просто разговаривают о чем-то друг с другом. Однако они были слишком далеко, и Роран даже догадаться не мог, о чем они говорят. Затем оба заклинателя как-то странно вздрогнули и застыли, словно их обоих пронзили кинжалом. Именно этого Роран и ждал. Он понял, что теперь между ними начался поединок разумов, и сейчас оба заклинателя слишком заняты, чтобы обращать внимание на то, что творится вокруг. «Лучники!» – рявкнул он. «Туда и туда!» И он указал на две противоположные стороны площади. «Всадите столько стрел в этого пса-предателя, сколько сможете! Но не вздумайте попасть в Карна, иначе я вас живыми сапфири скормлю!» Воины в алых плащах неловко переступали с ноги на ногу, глядя, как две группы лучников проходят через площадь, но никто в отряде Гальбаторикса не нарушил строя. Никто и шага не сделал, чтобы воспрепятствовать проходу варденов. «Они должны быть очень уверены в могуществе этой ручной гадюки!» Озабоченно думал Роран, не сводя с вражеского мага глаз, в которого вскоре с обеих сторон полетели десятки коричневых с гусиным оперением стрел. На мгновение у Рорана даже появилась надежда, что варденским лучникам удастся его прикончить. Но в футах в пяти от горбоносого мага стрелы останавливались в воздухе и, задрожав, падали на землю, словно налетев на каменную стену. Роран нервно покачался с пятки на носок. Он был не в силах стоять спокойно и ненавидел эту необходимость ждать и ничего не делать, когда его другу грозит опасность. Мало того, с каждой минутой у лорда Хаустеда появлялось все больше возможностей выяснить, что происходит в его городе, и дать соответствующий отпор захватчикам. Роран понимал, что если вардены намерены избежать сокрушительного поражения со стороны превосходящих сил противника, им необходимо постоянно поддерживать в солдатах Гальбаторикса ощущение неуверенности, непонимание того, что им следует делать. И Роран, повернувшись к своим воинам, сказал: «Половина на цыпочки. Попробуем хоть что-нибудь сделать, пока Карн, рискуя жизнью, старается спасти наши головы. Попытаемся обойти этот отряд с фланга. Половина пойдет со мной. Мы исчезнем тихо, незаметно, на цыпочках. А остальные останутся на месте. Командовать ими будешь ты, Дельвин. Вряд ли солдаты успели блокировать все улицы. Так что, когда мы тихо исчезнем, ты, Дельвин, со своими ребятами, постараешься пройти мимо этих солдат по краю площади. А затем, сделав петлю, вы вернетесь назад и нападете на них с тыла. А мы постараемся отвлечь их, неожиданно вынырнув вон оттуда. В таком случае им попросту не удастся оказать ни нам, ни вам достойного сопротивления. А если кто-то из них попытается убежать, пусть бежит. Нам в любом случае не потребуется слишком много времени, чтобы их всех перебить. Поняли? Но тогда давайте, давайте, давайте!» Вардены быстро разделились. И Роран со своей группой незаметно исчез с переулки, огибая площадь справа, а Дельвин почти в открытую двинулся в сторону солдат по левому ее краю. Когда оба их отряда почти поравнялись с фонтаном посреди площади, Роран, выглянув из-за угла, заметил, что вражеский заклинатель быстро посмотрел в его сторону. Это был мимолетный, летучий взгляд. Однако он все-таки на какую-то долю секунды отвлек горбоносого мага от дуэли с Карном. Когда же горбоносый вновь уставился на Карна, его злобный оскал превратился в страшную застывшую маску. На нахмуренном лбу и на шее стали вздуваться жилы. Казалось, даже голова у него раздулась и так налилась кровью, что лицо приобрело ярко-красный оттенок. «Нет!» Провыл он и выкрикнул что-то на древнем языке. Но Рорану эти слова знакомы не были. Секунду спустя и Карн тоже что-то выкрикнул. И на какое-то мгновение их голоса слились в таком страшном вопле ужаса, отчаяния, ненависти и ярости, что Роран нутром почувствовал. Их поединок пошел не по правилам, и сейчас произойдет нечто ужасное. И оказался прав. Последовала вспышка синего огня, и Карн исчез. а на том месте, где он только что стоял, возникла огромная белая куполообразная оболочка, которая накрыла собой всю площадь так быстро, что Роран и глазом моргнуть не успел. Мир почернел. Невыносимая жара обрушилась на Рорана. Ему казалось, что всё вокруг извивается, меняя свои очертания, не давая ему сделать нормально ни шагу. Молот как бы сам собой вывернулся у него из руки. В правом колене вдруг возникла страшная боль. Потом какой-то твёрдый предмет с размаху заткнул ему рот. И он почувствовал, что у него, видимо, выбит зуб, так как рот сразу наполнился кровью. Когда Роран наконец прекратил свои беспомощные попытки двигаться в этом ошалевшем пространстве, то оказалось, что он находится на том же месте, где и стоял. Только теперь он валялся на животе, а голова так кружилась, что он даже встать не мог. Впрочем, чувства и разум вскоре к нему вернулись. И он увидел перед собой какую-то гладкую, серо-зелёную каменную плиту. Такими плитами была вымощена вся площадь. Почуял запах свинца, которым заливали здесь брусчатку вместо обычного раствора, и почувствовал боль и жжение во всём теле от бесчисленных ушибов и ссадин. Единственный звук, который он оказался способен различить, был стуком его собственного сердца. Когда же Роран попытался вздохнуть, то часть крови, наполнявшая его рот, попала ему в лёгкие, и он, задыхаясь, закашлялся и сел прямо, выплёвывая комки тёмной мокроты. Выбитый зуб, это был один из резцов, тоже вылетел у него изо рта и упал на мостовую. Зуб выглядел каким-то необычайно белым на фоне кровавых сгустков. Роран взял его пальцами и внимательно осмотрел. Конец зуба, похоже, отломился. Но корень и остальная часть уцелели. Так что он, попросту облизнув зуб, воткнул его в десну на прежнее место, морщась от боли. Затем он встал на ноги и понял, что неведомая сила швырнула его о каменное крыльцо одного из тех домов, что окружали площадь. А рядом валились вардены из его отряда, разбросав в стороны руки и ноги, лишившись мечей и шлемов. И в который уже раз Роран в душе порадовался тому, что в качестве оружия использует молот. Ибо многие вардены во время этого странного то ли взрыва, то ли затмения ухитрились напороться на собственные клинки или заколоть своих же товарищей. «А кстати, где же мой молот?» Запоздало спохватился Роран и принялся шарить по земле, пока не обнаружил рукоять молота, торчавшую из-под ног лежавшего рядом воина. Он вытащил молот и огляделся. По всей площади были разбросаны солдаты Гальбаторикса и вардены. От фонтана и вовсе ничего не осталось, кроме горстки мелких камней, из-под которых неровными толчками била вода. А рядом с бывшим фонтаном, там, где стоял Карн, лежал почерневший скорченный труп. Его дымящиеся конечности были крепко стиснуты, точно у мёртвого паука. Узнать этого жутко обуглившегося человека не было никакой возможности. Казалось, что это скорченное чёрное существо никогда и не было человеком. А вот горбоносый маг каким-то необъяснимым образом уцелел. Он по-прежнему стоял на своём месте, хотя магический взрыв и лишил его верхней одежды, оставив на нём только штаны. Неудержимый гнев охватил Рорана. Совершенно не думая о собственной безопасности, он, пошатываясь, двинулся к центру площади, твёрдо намеренный раз и навсегда с этим магом покончить. Но голый по пояс заклинатель продолжал стоять без движения, даже когда Роран, шаркая ногами, подошёл к нему совсем близко. Подняв молот, Роран перешёл на бег и даже издал воинственный клич, который, впрочем, прозвучал так слабо, что даже он сам с трудом его расслышал. А маг по-прежнему и не думал защищаться. Только теперь Роран окончательно понял, что этот заклинатель не сдвинулся ни на дюйм с момента взрыва. Он словно окаменел, превратился в собственную статую, внезапно перестав быть живым человеком. Кажущееся равнодушие заклинателя при виде приближающегося к нему Рорана и его необъяснимое поведение точнее, отсутствие какого бы то ни было поведения, совершенно сбили Рорана с толку. И он уже замахнулся молотом, чтобы попросту размажить магу голову, прежде чем тот выйдет из этого странного ступора. Однако осторожность взяла верх, охладив желание Рорана немедленно отомстить. И он, замедлив шаг, остановился в футах в пяти от мага. И правильно сделал. Если издали этот заклинатель и выглядел вполне нормально, то подойдя ближе, Роран увидел, что кожа его обвисла, покрылась морщинами, как у древнего старика. Но самое главное, стала какой-то жесткой, точно шкура давно убитого зверя. Сильно потемнело, и с каждой секунды становилось все темнее. Словно все его тело подвергалось обморожению. При этом грудь мага вздымалась в такт дыхания, а глазные яблоки вращались в глазницах, как живые. Но все остальное в нем, похоже, утратило способность двигаться. И пока Роран остолбенело смотрел на него, плечи, руки, шея и грудь мага начали как-то неприятно съеживаться. Сквозь кожу отчетливо проступили кости. От ключиц до тазобедренных суставов. А живот повис, как пустой бурдюк. Губы запали, обнажая желтые зубы, словно в мерзкой злобной ухмылке. А глазные яблоки стали сплющиваться, точно нажравшиеся клещи, на которых наступили ногой. И начали проваливаться внутрь черепа вместе с окружавшей глаза плотью. А вот дыхание мага, какое-то паническое, присвистом напоминающее звук пилы, прервалось, но так и не остановилось. В полном ужасе Роран отступил назад и, чувствуя, что ступил в какую-то скользкую лужу, посмотрел вниз и увидел, что эта лужа становится все шире. Сперва он решил, что это вода из разрушенного бассейна, но затем понял, что эта жидкость вытекает откуда-то из-под ступней заклинателя. Рорана охватило отвращение. Он выругался и отскочил на сухой участок. Увидев эту лужу, он догадался, что сотворил Карн со своим врагом, и ему стало еще страшнее. По всей видимости, благодаря заклятию Карна, из тела мага капля по капле вытекала теперь вся имевшаяся в нем влага. За какие-то несколько секунд магия превратила этого человека в узловатое подобие собственного скелета, завернутого в твердую черную шкуру. Заклинатель мумифицировался так, словно его на сотню лет оставили в пустыне Ходорак, подвергнув воздействию жаркого солнца, иссушающих ветров и вечно движущихся песков. Хотя он был уже почти наверняка мертв, но почему-то все никак не падал. Магия Карна продолжала держать его в вертикальном положении. Жуткий ухмыляющийся призрак, вполне соответствующий самому страшному ночному кошмару. Такого Рорану даже на поле боя никогда видеть не доводилось. Затем верхняя оболочка этого иссушенного существа затрепетала, стала расплываться и как бы растворилась, превратившись в тонкую серую пыль, туманным облачком, неторопливо слетевшую с его костей. Это облачко, проплыв в воздухе, осела на поверхности собравшейся внизу лужи, точно пепел от лесного костра. То же самое произошло с остатками мускулов и костями. Затем в пыль обратились окаменевшие внутренние органы, и разрушилось то немногое, что еще оставалось от тела горбоносого мага. Все это превратилось в небольшой холмик праха, расплывавшийся на поверхности той жидкости, что некогда поддерживала в теле жизнь. Роран оглянулся на обгорелый труп Карна и сразу же отвернулся. Ему невыносимо было видеть останки своего верного друга. «По крайней мере, ты ему отомстил», — подумал он. Потом, стараясь не думать больше о гибели Карна, Роран сосредоточился на самой насущной проблеме. На тех солдатах, что медленно поднимались сейчас с земли на южном краю площади. Вардены, впрочем, тоже начинали вставать. И Роран крикнул: «Скорей! За мной! Лучшей возможности у нас не будет!» Некоторые вардены были серьезно ранены, и он приказал: «Помогите раненым встать! И поставьте в центре! Но пусть никто не отстает и никто здесь не остается! Никто!» Он чувствовал, как дрожат у него губы, да и голова раскалывается от боли, словно накануне он пил всю ночь. Услышав его призыв, вардены стали быстрее подниматься с земли и поспешили к нему. Когда они построились, образовав довольно широкую колонну, Роран вместе с Баудером и Дельвином, которые тоже были до крови исцарапаны и здорово помяты, двинулся вперед во главе своего войска. «Карн погиб?» – спросил Баудер. Роран кивнул и поднял свой щит. Остальные последовали его примеру, образовав нечто вроде мощной движущейся стены, своей непробиваемой стороной, обращенной к врагу. «Хорошо бы у Хаустеда под рукой не оказалось другого мага!» – пробурчал Дельвин. Как только вардены приготовились к атаке, Роран кивнул. «Вперед, марш!» И они двинулись через площадь. То ли командиру имперских воинов был хуже, то ли сами они сильнее пострадали от взрыва, но чего-то они не сумели так же быстро, как вардены, прийти в себя и напоминали скорее растерянную толпу. Роран что-то проворчал и, пошатываясь, отступил на шаг назад, когда в его щит вонзилось копье. Рука, державшая щит, сразу онемела, и он, опустив щит и размахнувшись, ударил молотом по застрявшему копью. Но молот отскочил от древка, не сломав его. Какой-то солдат, возможно, тот же самый, что и метнул копье, воспользовался этим и с мечом в руке бросился на Рорана, метя ему в шею. Роран попытался поднять щит вместе с копьем и закрыться, но не смог. И чтобы защитить себя от удара, ему пришлось молотом парировать удар направленного в него меча. Но и это от чего-то вышло у него неудачно. Роран почти не видел острия меча, и удар пришелся мимо. Тут бы он, наверное, и погиб, если бы костяшки его пальцев, сжимавшие молот, не скользнули по тупому краю лезвия и не отвели меч на несколько сантиметров в сторону. Огненная полоса боли ожгла правое плечо Рорана. Перед глазами у него вспыхнул желтый огонь. В боку точно молнии заплясали. Правое колено подогнулось, и он упал ничком.